Сила ласковых слов. «Васька, иди сюда!» — крикнул Петр играющему во дворе сыну. Мальчик, услышав голос отца, поднял голову, но не откликнулся и снова склонился над своей машинкой. «Сейчас же иди сюда, а то я задам тебе!» — еще суровее закричал отец. Понурив голову, Вася медленно подошел. «Чего ползешь, как рак? Поворачивайся проворнее и впредь не смей так мешкать, когда зовут. Ступай, отнеси этот узелок Илье Кузьмичу. Слышишь? Да смотри, не зевай дорогой. Приходи сейчас же назад, а то худо будет». Мальчик взял узелок и нехотя отправился выполнять поручение. Лицо его было сумрачно. «Васька, так-то ты слушаешься?» — прикрикнул вслед ему отец. «А ну-ка бегом и изволь через полчаса быть дома, а то получишь у меня». Угроза не произвела желаемого действия. Мальчик был обижен. Грубое отношение отца озлобляло его, возбуждало упорство и заглушало добрые чувства в сердце. «Не знаю, что делать с мальчишкой», — пожаловался отец своему другу Олегу Никону, который в это время был у него. «Хоть говори, хоть не говори, с него точно с гуся вода». Олег ответил не сразу. Видно было, что он чем-то серьезно озабочен. «Знаешь, я тоже когда-то стоял перед подобной проблемой. Меня раздражало непослушание детей, и я пытался воздействовать на них своей властью. Но однажды я понял, что Бог поступает с нами не так, хотя у него намного больше власти над нами, чем у родителей над детьми. Он не принуждает нас выполнять свою волю, но любовью покоряет наши сердца. Сколько раз он ласково говорил со мной, когда я заслуживал только порицания и осуждения». «Это правильно, но ведь написано, что детей нужно наказывать. И если отец глава семьи, то ему должны подчиняться? Или как, по-твоему?» — не сдавался Петр. «Конечно, должны», — согласился Олег. «Только над нами, земными отцами, тоже есть глава. Если ты подчиняешься Христу, то дети не будут выводить тебя из равновесия. А раздражаясь, ты грешишь вдвойне. Во-первых, своим состоянием, а во-вторых, тем, что вызываешь ответную реакцию у ребенка. Слово Божье говорит: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Несправедливым и грубым отношением родители часто приводят детей в уныние, а оно всегда отравляет жизнь и мешает здоровому развитию. Уныние трудно преодолеть взрослому, а ребенку тем более. Таким образом, мы сами можем калечить души своих же детей. Васин отец с нескрываемым удивлением смотрел на своего друга. Ему не хотелось оправдываться. Олег говорил просто, с желанием помочь, и Петр это чувствовал. «Когда Бог открыл мне эту истину, — продолжал Олег, — я заметил, что лаской и добрым словом можно сделать больше, чем бранью и угрозами. Ласковые слова — точно солнечный луч, и согревают, и ободряют, а грубые слова и суровое обращение, словно буря, все ломают и разрушают. От добрых слов рождаются добрые чувства и желания, которые укрепляют семейную любовь, а грубые слова ожесточают и часто приносят непоправимый вред. Петр, ты попробуй обращаться с Васей ласково, и увидишь, как благотворно это подействует на него». Олег ушел. Прошло уже больше часа, а Васи еще не было. По временам у Петра появлялось нетерпение и досада. Но слова Олега запали глубоко в сердце, и он решил поступить по его совету. Наконец заскрипела дверь, и в комнату вошел нахмуренный Вася. Остановившись у порога, он из-под лобья взглянул на отца и что-то виновато пробормотал. На удивление отец спокойно сказал: «Хорошо, сынок, иди играй». Вася вышел. Он хотел снова заняться своей машинкой, но ему что-то не игралось. Совесть вдруг стала обличать его, что он не так выполнил поручение, как просил отец. Обычно после брани отца его никогда не посещало чувство раскаяния. Теперь же, вместо того, чтобы присоединиться к играющим мальчикам, он сел на траву в стороне от них. Ему стало больно за свое непослушание, и слезы навернулись на глаза. «Вася! Дружок, подойди-ка сюда!» — послышался доброжелательный голос отца. Мальчик вскочил и в одну минуту оказался возле Петра. Он смотрел отцу прямо в лицо, и глаза его так и горели желанием чем-нибудь услужить. «Вася, отнеси-ка, пожалуйста, вот этот сверток Юрию Ивановичу. Ты же знаешь, где он живет?» Вася кивнул и, схватив пакет, с сияющим лицом выбежал из дома. «Вот что значит ласковое слово. Кто бы мог такое подумать?» — погрузился Петр в свои мысли. Вася вскоре вернулся. Подбежав к отцу, он обнял его и весело спросил: «Папа, не надо ли еще куда сбегать?» Тепло души своей